Запись из книги Страшного суда. 82 631, 84 122. 21 декабря 1320 года. По старому стилю. Отец Рош не знает, где переброска. Я добилась, чтобы он отвел меня туда, где его встретил Гевин. Но даже там, на поляне, в памяти ничего не щелкнуло. Судя по всему, с Гевином они столкнулись уже достаточно далеко от переброски, а к тому моменту у меня уже все перемешалось в голове. Я поняла сегодня, что самой мне переброску не найти. Лес огромный, в нем уйма полян с дубами и ивняком, которые под снегом все на одно лицо. Следовало оставить еще какую-нибудь примету, кроме Ларчика. Нужно дождаться Гевина, чтобы он показал мне ту поляну. Розамунда говорит, что до Курси езды полдня, но он там, скорее всего, заночует из-за дождя. Дождь льет, не переставая, с самого нашего возвращения. Мне бы радоваться, снег сойдет. Но из-за непогоды нельзя поехать поискать переброску, и в городском доме стоит собачий холод. Все кутаются в плащи и жмутся к огню. Как справляются крестьяне, не представляю. Их лачуги продуваются насквозь, а в той, куда я заходил, даже одеяла не наблюдалось. Наверное, промерзли в прямом смысле до костей. А мажордом, по словам Розамунды, предрекает дождь до самого Рождества. Розамунда извинилась за свое поведение во время поездки. «Я злилась на сестру», — сказала она. «Агнес, конечно, тут ни при чем. Розамунду расстраивает приезд жениха. Я улучила минутку с ней наедине и спросила напрямую, как она относится к предстоящему замужеству». «Такова воля отца», — сказала она, вдевая нитку в иголку. «Нас обручили на Мартинов день, поженят на Пасху». «День святого Мартина, 11 ноября». «С твоего согласия?» — уточнила я. «Это хорошая партия. Сэр Блуит — важная птица, и его земли примыкают к отцовским». «Он тебе нравится?» Девочка с силой воткнула иголку в растянутое на пяльцах полотно. «Отец не пожелает мне худого и не даст меня в обиду», — ответила она, протягивая длинную нитку. Больше она ничего не сказала, а от Агнес я добилась только того, что сэр Блуит хороший и подарил ей серебряную монетку, очевидно, в числе прочих гостинцев на помолвку. Агнес было не до разговоров, ее донимало больное колено. Полдороги она хныкала и жаловалась, а во дворе принялась нарочито прихрамывать. Я сперва думала, она просто притворяется, чтобы ее пожалели, но когда осмотрела колено, увидела, что корочка содрана полностью. Вокруг все распухло и покраснело. Я промыла ссадину, замотала самой чистой тканью, которую только смогла найти. Боюсь, это какой-нибудь чепец Имейн. Отыскала его в сундуке у изножья кровати. А потом усадила Агнес тихо играть со своим деревянным рыцарем у огня. Но мне все равно тревожно. Если попадет инфекция, дело плохо. В XIV веке еще не придумали антибиотиков. Элевис тоже не находит себе места. Она явно ждала Гевина обратно еще сегодня, поэтому весь день простаивает в сенях, выглядывая во двор. Я пока не пойму, как она относится к Гевину. Иногда, как сегодня, мне кажется, что она его любит и боится последствий для них обоих. В глазах церкви прелюбодеяние — смертный грех, так что опасность велика. Хотя в основном у меня впечатление, что амуры Гевина совершенно безответны, и Элевис настолько поглощена тревогами за супруга, что обожателя просто не замечает. Дама сердца в рыцарских романах всегда образец чистоты и неприступности. Но Гевин, как я понимаю, тоже не ведает, любит его Элевис или нет. Меня он спасал и на разбойников охотился только за тем, чтобы произвести на нее впечатление. И произвел бы, будь там на самом деле 20 головорезов с мечами, секирами и булавами. Он пойдет на все, чтобы покорить ее сердце. Леди Имейн это прекрасно видит, поэтому, думаю, и отослала его в Курси.